Елена Звездная. Академия проклятий. Урок 7. Опасность кровного наследия. Адепт Кариате! Несколько недовольный голос магистра оторвал меня от задумчивого изучения доски, где разместились записки, схемы и прочие следственные материалы. Я даже на мгновение ощутила себя, словно в академии, разве что тут не было леди Митас. Зато после окрика лорда-директора на меня посмотрели все 8 присутствующих сотрудников службы безопасности империи. Недоуменно посмотрели. Привыкли, что лорд Тьер зовет меня исключительно по имени. «Дея, ко мне зайди!» Грозный рык начальства. Нет, ну в качестве лорда-директора Риан все же был по сдержаннее. А вот как глава СБИ иногда меня просто пугал. Стремительно обошла столы, направилась к дверям его кабинета, взялась за ручку и вдруг поняла, что стою и думаю, что я успела натворить. На работу мы пришли вместе. Сначала перенеслись в холл императорского дворца, потом, держась за руки, неторопливо спустились по лестнице, да и по уровням тоже идти не торопились, прекрасно зная, что потом не будет возможности побыть вдвоем. И после, едва мы вошли в управление, я отправилась к своему столику, Риан в свой кабинет, и все. Библиотеки я не обворовывала, проклясть никого не успела и с работы без спросу не уходила. Дверь распахнулась, являя лорда Риана Тьера. «Дея», с трудом сдерживая раздражение, произнес магистр. «Если я тебя вызываю, следует прийти немедленно». «Это я понимаю», — не стала отрицать своей вины. На лице магистра промелькнуло недоумение, и мне был задан вопрос. «Тогда в чем причина задержки?» «Магистр, слышали бы вы свой голос», — не сдержалась я. «К тому же стоило вам произнести «адепт Кариате»?» Я сразу начала думать, что я сделала не так. А главное, когда успела вызвать ваше недовольство и чем? Магистр темной магии, лорд Риан Тьер, направил на меня пристальный взгляд черных, как само темное искусство глаз. Адептка Академии проклятий с ужасом осознала, что все-таки где-то что-то успела вытворить, и сейчас придет мне большая и грозная бездна. «Видишь ли, родная?» — обманчиво мягкий голос. На моем столе с утра обнаружились 2 интересных документа. Один — докладная на мое имя, в которой сообщается, что некая Дея Риате, супруга офицера ночной стражи Юрао Найтеса, находясь в интересном положении, прокляла главу безопасности императорского банка, вследствие чего тот понес моральную и физическую травму. «Ой», пробормотала я. «Кстати, что за проклятие?» — ледяным тоном полюбопытствовал магистр. «Острова Пано...» — начала я и тут же решила сгладить немного, сказав. «Экстренного расстройства желудка». «Ха-ха-ха!» — выдал Морф, сползая со стула. «Какая страшная женщина!» — заметил Дроу. «Опасная!» Хохотнув, добавил господин Десвер. «А еще человек называется. Госпожа Ариате, на будущее не стоит так подставляться», — вставил лорд Шейвр. «Проклятие — вещь наказуемая. Это как минимум выговор с занесением в документацию». Медленно и основательно краснею. Риан укоризненно посмотрел на меня, отошел, пропуская в свой кабинет. И вот едва дверь была закрыта, отрезая нас от группы, мрачно процитировал. «Супруга офицера ночной стражи, Юрао Найтеса, находясь в интересном положении...» «А, так ты не из-за проклятия злишься», — догадалась я. Недоуменный взгляд и вопросительное. «А почему я должен злиться из-за проклятия?» «А почему ты вообще злишься?» Не менее недоуменно спросила я. «Да, к этому нужно привыкнуть», — задумчиво произнес магистр и вернулся на свое место. Едва сел, протянул мне свиток со словами. Назвал адепт Кариате, потому что Дара переправила список литературы по всем предметам, а также требования к оформлению дипломной от Акена. Забирай. Посмотри до появления Дроу. Когда он вернется, ко мне зайдете оба. На этом все. Управление СБИ напоминало разворошенный муравейник. Сотрудники группы лорда Тьера сновали с добытыми нами с Юром списками, то в кабинет Риана, то на выход. Магистр действительно предпочитал превентивные меры, и потому сейчас большинство лордов, из теоретически причастных к заговору, просто отсылались из столицы по разным причинам. 47 с утра получили приказ о назначении в приграничной крепости. Более 70 отправились в срочную командировку. 15 были усланы в Третье Королевство для поддержания порядка. Лорд Риан Тьер применял простейший и эффективнейший из приемов «разделяй и властвуй». К решению этой задачи подключили всех, кроме меня. Я же в новом платье, что слегка раздражало оборками на рукавах, сидела и ждала Юрао, а он самым бессовестным образом опаздывал на работу. Помимо ожидания, пыталась систематизировать имеющуюся информацию. В общем и целом, предавалась воспоминаниям. И мысли мои крутились в основном вокруг артефактов. Вспомнилось наше первое дело. Юр с Ри, притащившие огромное зеркало, кронпринцесса с мужским перстнем на руке, в котором я тогда заподозрила артефакт метаморфов. И какая-то неуловимая мысль промелькнула. Странная, почти невероятная, но все же. Артефакт метаморфов, украденный у них кланом приходящих во сне, и слова Риана о том, что артефакт метаморфов, тот самый, что ты стянула с руки кронпринцессы, когда-то принадлежал главе Ордена Темного Огня. А глава Ордена Темного Огня у нас, собственно, Максилиус. Я задержала дыхание, пытаясь поймать нить рассуждений. Но она снова ускользнула. Взяв лист бумаги и карандаш, задумчиво начала рисовать то самое кольцо черненого серебра с бриллиантом в форме эллипса. Рисунок у меня вышел скорее схематичным, чем образным, потому что схемы нас чертить учили, а к рисованию у меня никогда способности не было. И все же более-менее приемлемый вид воссоздать удалось. И теперь я задумчиво смотрела на это самое кольцо, и какая-то догадка все никак не хотела оформляться в нормальную мысль. Хлопнула дверь, затем раздалось веселое и даже радостное. «Всех темных!» Голос принадлежал Юрао, но я, пытаясь осознать, что именно меня в этой истории с кольцом так насторожило, даже головы не подняла. «Опоздание на 1 час и 12 минут!» Прозвучал голос Ултана Шейвра. «Первое предупреждение!» Юр молча прошел ко мне, грохнулся на стул рядом, придвинулся, обнял, через плечо посмотрел на рисунок. «Наше первое дело», — произнес не без гордости. «Угу», — ответила я. «Никогда не забуду, как ты его с пальца кронпринцессы сорвала». «Ага». Пауза, потом настороженная. «Дэй, что не так?» «Не знаю». Продолжая глядеть на кольцо, задумчиво сказала я. «Но что-то не так». «С кольцом?» Юр сразу включился в обсуждение ситуации. «Наверное». Я повертела лист в руках. «Воскажи, чего ему не хватает?» «Я вообще-то имела в виду рисунок. Думала, может, забыла что-то». Но тут Юрао весело ответил. «Пары». И меня как молнией поразило. Наш разговор со счастливчиком в потустороннем мире перед лекцией духа человеческого мага и слова дракона. «Селиус, глава Ордена Темного Огня, мразь редкостная. Когда их схватили, он убил свою жену. Задушил сам, на глазах черных всадников, а затем сжег. Поговаривали, что из ревности, но, зная этого гада, могу точно сказать, спрятал концы в воду. В смысле, она что-то знала. Он это что-то скрыл самым надежным способом и даже останки сжег. Исключительно, чтобы и некромантам не с чем было работать. Видела бы ты ее глаза, когда он душить начал. У мага Селиуса была жена. Они были парой. Колец должно быть два. Это, несомненно, мужское, а должно быть еще и женское, и, вероятно, с подобными же свойствами. А еще жена Селиуса была морской ведьмой. Ведьмой, убитой собственным супругом. «Дея?» — позвал Юрао. «Стой, не сейчас. Я подскочила. Мысль, какая-то мысль, зацепка, что-то, чего я никак не могу уловить. Морская ведьма. Жена — морская ведьма. Но ведь они не выходят замуж. Они выбирают мужчин из тех, что раз в году приплывают на остров, получают свое продолжение рода, и на этом все. Как же так вышло, что женой Селиуса была морская ведьма? Дея?» — уже напряженно позвал Юрао. Я не отреагировала. Стояла посреди управления, сжимая виски пальцами, и пыталась понять. Просто понять. Не понимала. Мне нужна была информация. О морских ведьмах в том числе. Развернувшись, я направилась в кабинет Риана. Распахнула дверь и с порога спросила. «А можно магистра Илахара вызвать?» Риан отложил какой-то свиток в груду других, таких же заполнивших его стол, скрестил руки на груди и мрачно спросил. «Это необходимо?» Просто молча смотрю на него. Магистр задумался, видимо, принял какое-то решение, поднялся, сообщил Ултону. «Будем через час. Уровни СБИ мы покинули пешком. Правда, я почти бежала вперед, а Риан меня все время придерживал. Но едва мы вышли в холл, алое пламя охватило мгновенно. Свист ледяного ветра, пронизывающий до костей холод, колючий, впивающийся в кожу иглами мороза снег. И все это в разгар весны. Вергас, отклонение с дистанции. Упал, отжался 140 раз. Исполнять. Голос магистра Илахара прикрывал даже вой метели. Но этим магистр не ограничивался. «Руси, красотуля моя, кто так удар наносит? Да реальный рвар, тобой бы уже два раза закусил. Короче, замах, адептка!» Небо загромыхало. Воздух вокруг нас и вовсе заискрился. Но непогода, как выяснилось, некоторых лордов также не устраивала. «И это Карвус шестого уровня?» «Хемвор, девочка, я вот не совсем понял, это мы сейчас грохот слышали, или ты там чего-то не того в столовой отведал, и твой живот данным фактом громко возмущается?» Пауза. Адепты отвечать опасались. «Неут всем!» — взревел магистр Элахар. И ледяная буря мгновенно прекратилась. Как выяснилось, мы стояли на зеленой травке, на территории школы искусства смерти. В шагах в 10 от нас находился сам лорд Элахар. Вдалеке под стеночкой жались испуганные адепты смерти. Шестеро несчастных, проваливших испытания, застыли в разных позах. Девушка с золотистыми кудряшками замерзла в момент нанесения удара ныне невидимому противнику. Юноша из вампиров воздел руки к небу, так что сразу стало ясно, кто здесь Хемвор. Двое парней стремительно отжимались. У одного счет был 26, цифры над ним вспыхивали, у другого 284. Еще одна девушка рассеянно сидела на траве, упираясь руками в землю, и откровенно плакала. Рядом с ней Понуро сгорбился юноша из пожирателей. Заостренные к низу уши я теперь никогда не забуду. Слезы прекратили, сопли намотали на кулак и свалили. И учтите, адепты, повторный неуд на зачете, и я... расстроюсь. После этих слов все задрожали. И провалившие испытания, и те, кто у стеночки жался. А парни с отжиманиями раза в три ускорились. И теперь цифры над ними менялись молниеносно. А я не выдержала и шепотом спросила Риана. «А что будет, если Илахар расстроится?» «Да всякое может случиться», — весело ответил лорд-директор. «И это-то и пугает. Фантазия у Илахара безгранична, как и его чувство юмора».